Я тоже, блядь, могу написать такую песню, да типа. Типа. А то что там просто там? Воображи как козёл! Он жену свою извёл! Он работать не хотит! На сынке он сидит! Есть Серёга долбоёб! Полагает, что зовёт! Свою тусу он меняет! Только всё равно!